62. Дворец в руинах. Прогуляться среди древних руин портика Октавии всегда увлекательно. Проход вниз к археологическим находкам открыт ежедневно в светлое время дня, бесплатно. Остатки колонн, каменные плиты, на которых в теплую погоду дремлют кошки. Вокруг вплотную подступают средневековые дома, потому насколько они выше уровня земли Древнего Рима, понятно, как сильно поднялась почва за 1500 лет. Снова культурный слой. Здесь он даже не один, а целое многоэтажное лазанье. Чуть дальше выглядывает античное здание, похожее на Колизей. Если взглянуть на него со стороны главного фасада, сходство поразительно. Те же ряды арок и кремовые блоки травертина. Мне не раз случалось наблюдать выскакивающих в спешке из автобуса туристов, которые чуть не пропустили остановку у Колизея. Это, конечно, не он, а его старший брат, театр Марцелла. Отличие не только в более скромных размерах, но и в том, что театры имели полукруглую форму. А амфитеатры, как Колизей, овальную, как две склеенных вместе половинки, чтобы расположить сидячие места со всех сторон арены. Фундамент здания заложили еще при Юлии Цезаре, а достроили уже в эпоху Августа. Театр вмещал от 15 до 20 тысяч посетителей, для сравнения Колизея – около 70 тысяч. В нем проходили представления по религиозным праздникам. Театр Марцелла отлично вписался в храмовый комплекс Белоны, богини войны, и Аполлона, от которого остались только фундаменты и три колонны. В последнем в древности был настоящий музей с живописью известных мастеров и греческими статуями, которые теперь хранятся в музее Монте-Мартини. Также здесь проходили заседания Сената перед объявлением войн или принимались решения о проведении триумфов. Почему я называю арену старшим братом Колизея? Театр открыли почти на 100 лет раньше знаменитого каменного родственника в 17 году 1 века до нашей эры. Его посвятили Марцеллу, племяннику Октавиана Августа. Это тоже был явный жест политической пропаганды императора. Как сын его сестры Октавии, Марцелл подавал все надежды на то, чтобы продолжить династию Юлиев-Клавдиев и править Римом. Август даже сосватал за него свою единственную дочь Юлию, чтобы укрепить семейные связи. Тогда браки между близкими родственниками никого не смущали. Чем концентрированнее царская кровь, тем лучше. Карьера имперского любимчика уже набрала обороты, когда в семью пришла неожиданная и неизвестная болезнь. Сначала она подкосила Августа, но ему удалось чудом выкарабкаться. Для племянника же инфекция оказалась фатальной. В 19 лет Марцелл умер. Преждевременные кончины всех потенциальных наследников Августа породили слухи о тайных заговорах его жены Ливии, которая продвигала на трон своего сына Тиберия. Он в итоге и стал императором. Никаких исторических подтверждений этому нет. Зато историю успешно перетирают в книгах и фильмах. С закатом Римской империи театр и все, что было вокруг, постепенно превращалось в руины и зарастало травой. В средние века место даже назвали Монте, гора, от скопившихся развалин. Местные бароны сразу почуяли выгоду. Место у берегов Тибра и вокруг острова Тиберина было самым проходным. Вскоре на месте груды камней построили крепость Фабий, чтобы контролировать территорию и собирать дань за пересечение их владений. Замок позже перешел семье Пьерлеони, а в XIV веке – Савелли. Но самое интересное началось в эпоху Возрождения. Военные конфликты с соседями были позади. Можно было расслабиться и пожить в удовольствие. Хозяева решили превратить суровую крепость в роскошную резиденцию. Первое, что бросается в глаза во время прогулки вокруг руин театра – его странный верхний этаж. В отличие от античного вида нижних арок, последний ярус выглядит как обычный дом с окнами и балконами. Трудно поверить, но так и есть. Это жилые апартаменты на античных руинах. В 1519 году архитектор Бальдассаро Перуцци, ученик Рафаэля, получил от семьи Савелли заказ на перестройку старой крепости во дворец, который занял всю поверхность древнего театра Марцелла. На месте его сцены разбили сквер, а на верхних террасах высадили цитрусовый сад. Все трансформации здания лучше всего рассматривать на спутниковых картах. Зайдите в приложение Google Earth, введите в поиски «Театр Марцелла» и утолите любопытство. Здание можно покрутить со всех сторон в 3D. С одного ракурса это древний театр, с другого — средневековая крепость, а сзади — современное жилое здание. Сверху расположились мансарды и террасы. На спутниковых фото видны и внутренние дворы. В XVI веке при кардинале Джулио Савелли в стенах дворца была собрана богатая коллекция античной скульптуры и проходили встречи литературного салона. Спустя два столетия линия наследования прервалась, и здание в очередной раз сменило хозяев. Сначала им владели Сфорца Чезарини, позже Орсини. В память об их присутствии вход во дворец со стороны реки украшают две статуи медведей. Фамилию Орсини можно перевести как «Медведевы». Новые хозяева также расширили резиденцию на руинах театра. Вокруг центрального двора располагались три здания – парадные апартаменты над античными арками, шестиэтажный корпус в форме буквы «П» и сбоку скромная пристройка для слуг. В многоэтажной части сейчас находится посольство Мальтийского ордена при Святом Престоле. Их залы, Каса Лита, были недавно отреставрированы благодаря фонду маркизы Джованны Сакетти, который пожертвовал 2 миллиона евро. Работы велись всего полтора года без участия государства, исключительно на частные вложения спонсоров. Орден теперь открывает роскошные парадные залы для визитов и корпоративных мероприятий. Собранные средства направляют на благотворительность и помощь больницам по всему миру. Орсини владели дворцом до 1870 года, после чего он перешел к семье Каэтани, аристократов из городка Сермонета. Они оставались хозяевами основного комплекса дворца до середины XX века. На рубеже 1920-х и 30-х годов на Рим обрушился перестроечный ураган Муссолини. Фашистский режим делал акцент на возрождении античного величия и восстановлении древнеримских построек, и театр Марцелла оказался в эпицентре событий. Рядом расширяли транспортный узел площади Венеции, от которого стартовала Виа дель Маре, дорога, призванная соединить столицу с морем. Все средневековые дома, стоявшие на ее пути, были снесены, обнажив фасад театра. За века в его арках образовались лавки, склады и мастерские. Глядя на старинные гравюры, иногда не просто разглядеть за обилием окон очертания древнего театра. Реставрация эпохи Муссолини освободила все проемы античной арены, вернув им оригинальный облик. И добавила каменную двухъярусную опору из семи арок более темного цвета. Вдоль белой стены первого этажа тянется темная линия, оставшаяся от раскопок. Это отметка уровня земли, накопившийся за века вокруг театра. Камень под ней уцелел заметно лучше, так как был надежно скрыт почвой. Наследники Каэтани сохранили за собой право собственности на верхние этажи здания. Но в первой половине XX века апартаменты разделили и частично распродали. Уверенно, любой прохожий, бросая удивленный взгляд на окна над античными арками, задается вопросом, кто же владеет этим чудом? В 2012 году интернет взорвала новость. Продаются апартаменты Савелли в театре Марцелла. Престижное международное агентство недвижимости опубликовало объявление с фотографиями интерьеров тех самых залов, которые обращены в сторону Капитолийского холма. Парадные апартаменты с тремя спальнями, гостиной, выходящие окнами в висячий сад с мандариновыми деревьями, роскошной исторической библиотекой и бальным залом, и все это расписано фресками. Соседняя квартира, входящая в лот, могла похвастаться террасами, выходящими на античные руины. Ее подземелья заняты погребами протяженностью 413 метров, большая часть которых расположена в археологической зоне. Там даже гвоздя в стену нельзя вбить без разрешения Комитета по охране культурного наследия. Все это великолепие площадью почти в 1000 квадратных метров оценивалось в 32 миллиона евро. Спустя некоторое время апартаменты были проданы. Кому? Неизвестно. Новый хозяин сохраняет анонимность, что провоцирует еще больше слухов, большая часть из которых – выдумка. Упомянутая резиденция не единственная в античном театре. Ее окружают другие квартиры. Когда-то в одной из них жил сценарист Пьетро Вальсекки с супругой Камилой Несбит. Светская хроника пестрила фотографиями их вечеринок в интерьерах, украшенных богатой коллекцией современного искусства с работами Демина Херста, Маурицио Кателлана и Лучио Фонтана с участием известных режиссеров и актеров. Но и у этих апартаментов уже новый владелец. В процессе поиска достоверных источников информации мне удалось пообщаться с одним из жителей дома над театром. Он поделился невероятными кадрами видов из своей ванной комнаты прямо на античные колонны, но предупредил, что в их жилом комплексе царит неписанное правило неразглашения. Для тех, кто обладает таким сокровищем и все время находится в центре внимания, главная роскошь — полная конфиденциальность. Голливудские звезды поймут.